Глава 10. «Оля!» Цепенею, когда слышу знакомый голос. «Ну что ж, ты меня везде в черный список кинула!» Приближаются тяжелые шаги. «Вроде не чужие люди!» А я не хочу оборачиваться к этому человеку и тем более общаться с ним. Я хочу трусливо сбежать, потому что для себя я вычеркнула его из своей жизни и планировала и в будущем наше общение сократить до возможного минимума. Потому что, конечно, совершенно избегать с ним встреч будет невозможно из-за дочки. Он приближается и обходит меня, вставая прямо напротив. «Оленька, что-то ты совсем мне не рада», — улыбается той самой улыбкой, которая раньше заставляла меня терять голову. Удивительно, почему это? Беру себя в руки и смотрю прямо в глаза под лицу, игнорируя его обаяние. «Странно, что я не прыгаю от счастья, увидев тебя. Правда?» Володя бегает глазами по моему лицу, и взгляд такой растерянный и голодный, будто он соскучился по старой жене. «Что, совсем не рада?» — протягивает букет, который я только сейчас замечаю. «Спасибо, но этот веник отнеси своей сладкой девочке. Мне такого добра не надо». Делаю шаг в сторону, собираясь обойти когда-то любимого мужа, но он преграждает путь. «Куда же ты так спешишь, Оленька?» «Оленька?» Впиваюсь я в него взглядом, показывая все, что о нем думаю. «Куда же делся Лёлик, м?» Усмехаюсь, сдерживаясь от того, чтобы истерически не рассмеяться. «Да ладно тебе, Оль, это же было!» Теперь его улыбка становится какой-то растерянной. «Как? По-дружески?» Вова мрачнеет, явно думая, что сказать. «Я думал, тебе нравится». «Вряд ли кому-то из женщин в принципе понравится быть лёликом, рубахой парнем, домработницей и тупой клушей в одном лице, который будет готовить, обстирывать и убирать за кобелем мужем, научившимся врать как настоящий виртуоз». «Оль, я был неправ, и мне очень жаль. Это чертов кризис среднего возраста. Я думал, что меня он обойдет стороной, но стресс, проблемы, перенапряжение сыграли со мной злую шутку», — мямлит. «И вместо того, чтобы решить эту проблему с психологом, ты решил, что лучше будет натянуть девку моложе тебя на 20 лет. Кстати, она в курсе, что ты к бывшей с цветочками заявился? А то, смотри, девочка твоя лишит тебя сладкого». Изображаю грустную улыбку. Вита говорила, что они разбежались с Ясей, но отчего-то мне особенно приятно уколоть его этим. «Ты мне еще не бывшая», — говорит он твердо. «Только на бумагах. И это то досадное обстоятельство, что так сильно омрачает мою жизнь». Буравлю его взглядом, желая как можно скорее покинуть парковку и наконец-то дойти до своего подъезда. «Кстати, как ты узнал, где я живу?» В голове мелькают возможные варианты того, откуда он мог взять эту информацию. И самое очевидное — это то, что меня сдала Вита. Я могу предположить, что сделала она это из лучших побуждений, но даже эти мысли не успокаивают меня. Потому что она знает, чего мне стоило восстановить душевный покой. А видеть ее отца снова — это значит бередить незажившие раны. «Оль, давай посидим где-нибудь, поговорим спокойно», — не отступает Володя. Непроизвольно отмечаю, как он похудел. Щеки впали, а под глазами залегли синяки. В груди что-то болезненно сжимается, но я давлю это чувство на корню, напоминая себе, что все случившееся с ним не моя вина. И я не должна быть его жилеткой и тем более сиделкой. Да и прибежал он ко мне только потому, что вряд ли его Ясенька обеспечивает ему привычный уют. Ведь одно дело — спать с бодрым, привлекательным и состоятельным папиком, а другое — ухаживать за перенесшим инфаркт и разорившимся мужиком под 50. «Знаешь, Володь, ни к чему это. Когда ты был здоров и богат, ты не ценил меня. Водил за нос и считал чем-то вроде мебели. А теперь, когда у тебя не осталось ничего, и твоя девочка сбежала, видимо, решив, что можно прожить и без любви...» Я предполагала, что все будет именно так, но ни тогда, ни сейчас не ощущала по этому поводу ничего. Совершенно. Раньше я никогда не была сукой, и к чему это привело? А теперь не испытываю из-за этого ни малейших угрызений совести. И мне это нравится. «Оля, «Я никогда не считал тебя мебелью и всегда любил», — хмурится Володя. «Нет, Вова, любил ты только себя. И тебе очень нравилось, чтобы все любили только тебя. Это я осознала после той проклятой драки с его секретаршей, которая раскрыла мне глаза на многое. Я прошу об одном разговоре, не больше». «Считайте, Владимир Петрович, что в вашей просьбе отказано. И даже не смейте идти за мной. Всего доброго». Обхожу его и твердой походкой направляюсь к себе домой, надеясь, что на этот раз он все уяснил. Почему-то очень быстро я успела забыть, каким упертым бывает мой бывший в том случае, если ему что-то нужно. На следующий день он снова встречает меня у подъезда и опять с цветами.